Примерно через 15 минут лимузин свернул с главной улицы в узкий переулок и остановился. Представительный мужчина в светлом костюме что-то сказал Симоне на своем языке. Она помрачнела, ответила коротко, повернулась к Асе. «Сейчас мы с тобой пересядем в другую машину». «Да? А зачем? Здесь так удобно!» Ася с удовольствием откинулась на мягкие подушки. После жесткого и тесного кресла самолета это было удивительно приятно. Из соображений безопасности поступило сообщение, что на наш лимузин могут напасть. «Напасть?» — переспросила Ася. «Но кто и с какой целью?» «Кто?» «Сторонники принца Мбузикази. А цель ты?» «Я?» Ася с недоверием взглянула на Симону. «А ты говорила, что здесь мне будет не так опасно». «Здесь, по крайней мере, у тебя много сторонников и защитников». Дверцы лимузина распахнулись, и Ася и Симона пересели в другую машину. Скромный, видавший виды серый «Опель» с пятнами ржавчины на бортах. «На эту машину никто не обратит внимания», — пояснила Симона, усаживаясь на заднее сиденье рядом с Асей. Лимузин тронулся и снова выехал на главную магистраль. Серый «Опель» поехал по другому пути, мимо хижин и пустырей. Через несколько минут издалека донесся взрыв. За ним последовали автоматные очереди. «Информация была точной», — проговорила Симона. «На лимузин напали». «Что с теми людьми?» — озабоченно спросила Ася. «Скоро мы это узнаем». «Опель» тем временем выехал из города. По сторонам дороги тянулась заросшая травой равнина, на которой тут и там росли одинокие акации. Неподалеку от дороги Ася увидела стадо антилоп. Услышав шум мотора, антилопы помчались прочь, подняв облако красноватой пыли. Вскоре впереди показалось летное поле, окруженное забором из колючей проволоки. «Опель» сбросил скорость, въехал в распахнувшиеся ворота, подкатил к вертолету с работающим двигателем. «Что, нам опять придется куда-то лететь?» — спросила Ася, которая дико устала от непрерывных перелетов. «Да, нас ждет еще один полет. Но этот полет оказался куда тяжелее прежних. Вертолет трясло, мотор ревел, как раненый буйвол, так что Ася не слышала не только своих спутников, но даже саму себя. Правда, в иллюминаторе она видела проносившуюся внизу саванну, стада зебр и антилоп, а один раз семью плавно и грациозно бегущих жирафов. Впереди показалась темная полоса. «Это великий лес Дладле!» — прокричала Симона, пригнувшись к самому уху Аси. В голосе ее прозвучало почтение и даже, кажется, страх. Вертолет снизился, сделал плавный полукруг и опустился на самые опушки леса. Двигатель еще работал, лопасти медленно вращались, когда Симона и Ася спустились по складной лесенке. Пригибаясь, чтобы не быть обезглавленными лопастями вертолета, женщины пробежали к опушке. Там под сенью огромного дерева с невозмутимым видом сидел на корточках человек средних лет в набедренной повязке с головным кольцом в волосах. Лицо его было совершенно невозмутимо, как будто приземлившийся рядом вертолет был самым обычным явлением в его жизни. «Сакубона баба!» — проговорила Симона, усаживаясь на корточки напротив невозмутимого человека. «Здравствуй, отец». «Здравствуй и ты, сестра льва», — ответил тот на своем языке. «Благополучна ли твоя семья? Здоров ли твой скот?» «Слава богам, все в порядке. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо, человек железа». Ася молчала, слушая вежливый разговор на непонятном языке. Она ждала. «С чем ты пришла ко мне, сестра? Кого ты привела на опушку великого леса?» «Это принцесса Асейна, дочь нашего прежнего короля. Она пришла, чтобы увидеть святилище предков. Я посылала к тебе человека с письмом. Ты получил это письмо, раз ждешь нас здесь». «Да, я получил письмо. Ты просила привести принцессу в святилище, но прежде так не делалось, она еще не коронована, значит, не может лицезреть святилище. Но она прямая наследника нашего великого короля, прямая наследника Чаки. Я вижу в ней кровь льва, однако этого мало. Есть ли у нее то, что подтвердит ее право войти в святилище?» «Да, есть. Человек железа». Симона повернулась к Асе и проговорила по-русски: «Покажи ему амулет». Ася достала из кармана роковой амулет, вытянула вперед руку, разжала ладонь. Человек железа склонился, едва не коснувшись лицом земли. Затем почтительно взглянул на Асю и проговорил: «Приветствую тебя, принцесса. Я вижу в твоей руке знак могущества. Этот амулет был выкован прадедом моего прадеда, великим кузнецом. Ты подлинная дочь льва, и ты имеешь полное право войти в святилище наших предков». Ася не знала языка, на котором он говорил, но удивительным образом поняла смысл его слов. Кузнец легко поднялся, шагнул к лесу и проговорил, обращаясь к женщинам: «Идите за мной. Только не отклоняйтесь ни на шаг. Великий лес — не место для праздных прогулок». Деревья расступились перед ними, и путники пошли по едва заметной тропинке, уходившей в глубину леса. Человек железа шел вперед быстро и уверенно, Ася едва поспевала за ним. Симона шла у нее за спиной, то и дело оглядываясь по сторонам. Обернувшись, Ася увидела у нее в руке предмет, похожий на мобильный телефон, только больше, с торчащим сбоку усиком антенны. Перехватив Асин взгляд, Симона спрятала этот предмет. Могучие стволы столетних деревьев, оплетенные лианами, толстыми, как корабельные канаты, стояли по сторонам тропинки, как безмолвные стражи леса. Их ветви смыкались где-то очень высоко, почти не пропуская солнечного света. В стороне тропинки послышался подозрительный шорох, словно кто-то большой и опасный крался в зарослях. Ася вздрогнула и замедлила шаги. Симона взяла ее за руку и прошептала: «Не бойся, принцесса. Рядом с человеком железа мы находимся в безопасности. Он свой в этом лесу, и ни один обитатель леса не причинит вреда его друзьям». «Хорошо бы, чтобы все здешние обитатели это знали», — проговорила Ася вполголоса. «Они это знают». Тропинка велась среди деревьев, уходя все глубже и глубже в чащу. Ася поняла, что ни за что не найдет обратной дороги, если останется здесь одна. Оставалось надеяться, что этого не случится. Высоко над тропинкой раздались резкие истеричные крики. Ася запрокинула голову и увидела в ветвях деревьев целую стайку маленьких черно-белых обезьян. Они раскачивались на ветвях, с любопытством разглядывая путников. Прошел час, еще один. Человек железа уверенно шел вперед, не показывая ни малейших признаков усталости. Ася же еле плелась. Хотя она и была в удобных кроссовках, но давно уже натерла ноги. Ей хотелось пить и есть, а больше всего отдохнуть, поспать хоть немного. Словно почувствовав ее мысли, человек железа повернулся и проговорил: «Уже недолго, принцесса, скоро мы придем, и ты увидишь святилище предков». И опять она поняла его, хотя колдун говорил на своем языке, которого Ася не знала. Однако путники шли и шли. Прошло еще полчаса. Внезапно лес затих. Смолкли голоса птиц, смолкли шорохи в кустах по сторонам тропинки. Ни один листок не шелохнулся на деревьях, как будто в великом лесу наступило полное безветрие. Ася и сама старалась теперь шагать бесшумно, чтобы не нарушать эту настороженную, звенящую тишину. И, наконец, лес перед ними расступился. Они оказались на просторной поляне, посреди которой росло огромное дерево. Если те деревья, которые Ася видела до сих пор, казались ей огромными, теперь по сравнению с этим одиноким великаном они выглядели маленькими детьми. Ствол этого дерева был таким толстым, что его не смогли бы охватить, взявшись за руки, и 10 человек. Под сенью его ветвей могла бы разместиться целая деревня. На нижних ветвях были развешаны разноцветные бусы, зеркала в блестящих металлических рамках, выбеленные ветром и временем черепа антилоп, зебр и других животных. Должно быть, сотни людей в течение многих и многих лет приносили этому дереву свои дары. А возле ствола Ася увидела черную дыру в земле, вход в подземелье. «Мы пришли», — проговорил человек железа, обернувшись к своим спутницам. «Вот великое древо предков, древо, которому сотни лет мы, люди железа, приносили свои дары. А у его корней находится вход в святилище». Кузнец опустился на колени и произнес несколько слов, обращаясь к огромному дереву. Затем он встал, подошел к его ветвям и повесил на одну из них длинную связку хрустальных бус. Сделав это, он замер, прислушиваясь. Лицо его было полно взволнованного ожидания, как будто человек железа ждал решения своей судьбы. Ася оглянулась на Симону и увидела, что на ее лице отразилось такое же ожидание, как у кузнеца. Ветви дерева едва заметно затрепетали, как будто к ним прикоснулся ветерок. Лицо кузнеца просветлело. «Древо предков приняло мой дар», — проговорил он радостно. «Оно позволяет нам войти в святилище». Он подошел ко входу в подземелье, наклонился и, прежде чем исчезнуть в темноте, запалил большой смолистый факел. Затем повернулся к женщинам и проговорил: «Следуйте за мной». Ася нагнулась, чтобы войти в пещеру. Перед ней был наклон, уходивший вниз коридор, в полу которого кто-то вырубил широкие ступени. Человек железа шел впереди, подняв высоко над головой пылающий факел. Ася шла за ним, осторожно ступая на ступени. Факел проводника хорошо освещал подземный ход. В подземелье было сыро и холодно. Трудно было представить, что наверху, совсем рядом, всего в десятки метров отсюда, царит удушливая жара тропического леса. Стены коридора были вырублены в красноватом камне. Потолок представлял собой крутой каменный свод, с которого сочилась влага. Спуск продолжался недолго. Человек железа остановился, поднял свой факел высоко над головой. Ася увидела впереди просторный круглый грот с высоким сводом. Посреди этого грота стоял большой камень с гладкой плоской вершиной, нечто вроде алтаря. На этом камне возвышалась фигурка существа, отлитого из зеленовато-серебристого металла, что-то среднее между леопардом и летучей мышью, и эту фигурку обвивала огромная темно-зеленая змея. При виде людей, при виде пылающего факела, змея подняла треугольную голову и угрожающе зашипела. «К этой-то змее обратился человек железа». «Прости, старая мать, что мы потревожили твой покой. У нас есть для этого важная причина. Я привел в святилище правнучку великого короля, девушку, в жилах которой течет его священная кровь. Позволь ей, старая мать, приблизиться к святилищу». Казалось, змея внимательно выслушала кузнеца и поняла его слова. Во всяком случае, едва он замолчал, она опустила голову, сползла с каменного алтаря и исчезла в темноте. Человек железа подошел к каменному алтарю, протянул к нему руку и осторожно повернул стоящую на нем фигурку фантастического крылатого существа. В то же мгновение раздался оглушительный грохот и скрежет, и дальняя стена грота заколебалась, как будто готовясь обрушиться. Ася в страхе попятилась. Она подумала, что началось землетрясение, и все они погибнут в подземелье, погребенные под грудой каменных обломков. Для этого ли она летела на другой конец света? Симона, однако, ничуть не испугалась. Она взяла девушку за руку и проговорила вполголоса: «Не бойся, принцесса, ничего страшного не случилось и не случится. Это всего лишь открываются врата святилища. Доверься человеку железа, он знает, что делает». Действительно, дальняя стена грота медленно раздвинулась, как огромные ворота, открыв проход в глубину подземелья. Человек железа решительно шагнул в открывшиеся врата, держа высоко над головой пылающий факел. «Идем за ним», — проговорила Симона. На этот раз Ася различила в ее голосе волнение. Ася вошла в открывшиеся врата и в изумлении застыла. Человек железа успел зажечь от своего факела несколько ярких светильников, расставленных по сторонам от входа и озаривших огромную пещеру, напоминающую внутренность готического собора, свод которого терялся в темноте. В полу пещеры были вырублены широкие ступени, поднимавшиеся к ее дальнему концу, где возвышалось некое подобие трона, у подножия которого сверкали и переливались груды сокровищ. «Принцесса, поднимись к трону», — проговорил человек железа, почтительно склонившись перед Асейной. Симона перевела его слова, но в этом не было надобности. Ася, как несколько раз до того, поняла их без перевода. Медленно, робко, она ступила на каменные ступени, сделала шаг, другой, третий. Наконец она остановилась перед троном. Он был высечен из цельной глыбы горного хрусталя, сверкавшего и переливавшегося всеми цветами радуги в живом, подвижном свете факелов и лампад. Над этим хрустальным троном с потолка пещеры свисала огромная гроздь сталактитов, представлявшая собой нечто вроде серебристого, тускло-сверкающего балдахина. У подножья трона были в беспорядке сложены ожерелья и браслеты из золота и драгоценных камней, нитки жемчужных бус и яркие головные украшения из перьев экзотических птиц, ритуальные маски из черного дерева, огромные связки слоновых бивней, кинжалы в ножнах, усыпанных драгоценными камнями, шкатулки из слоновой кости и другие прекрасные драгоценные вещи. «Что это за место?» — растерянно проговорила Асейна, повернувшись к своим спутникам. В подземном храме была удивительная акустика, и негромкие слова девушки отчетливо разнеслись под его сводами. «Это древнее святилище наших предков», — ответила Симона. «Это сокровищница, в которую приносит свои дары каждый король, когда он занимает свой трон. Здесь есть и дары твоего отца. Здесь будут и твои дары, принцесса!» «Что я могу принести в дар?» Асейна развела руками. «Ты же знаешь, тетя, у меня ничего нет». «У тебя нет. Но не беспокойся, принцесса. Когда придет время, твои сторонники принесут тебе все, что следует, и ты сможешь сделать святилищу прекрасный дар». «Дар, достойный новой королевы». «Но я не хочу», — снова начала Асейна, но Симона поднесла палец к губам. «Не говори ничего лишнего, принцесса, иначе предки могут разгневаться. Мы обсудим твои планы позднее, сейчас делай то, что тебе скажет человек железа». И в который раз Асейна подчинилась. «Воссядь на трон! «Дочь льва!» — проговорил человек железа мощным торжественным голосом, который наполнил подземное святилище. «Воссядь на трон своих предков!» Асейна послушно поднялась на последнюю ступень и села на хрустальный трон. Теперь она сидела лицом к своим спутникам, лицом к входу в пещеру, и прямо перед собой... Она увидела спускающийся с потолка огромный каменный балдахин, то, что она сначала приняла за гроздь сталактитов. Теперь она поняла, что балдахин этот рукотворный. Из серебристо-зеленого минерала были вырублены десятки лиц, десятки величественных каменных ликов. Только глаза этих каменных исполинов были закрыты, словно они спали вечным сном. «Что это?» — изумленно воскликнула она. «Это лица твоих предков, принцесса», — ответил ей человек железа. «Среди них лицо твоего отца и лицо первого короля зулусов, великого Чаки». Ася пригляделась к каменным ликам. Один из них показался ей смутно знакомым. Когда-то давно, в самом первом, давно забытом детстве, этот человек смотрел на нее с затаенной нежностью, которая потом пропала, как не было. А выше всех прочих каменных изображений было лицо, поразившее ее мощью и величием, лицо великого воина и великого правителя. Ася поняла, что это и есть он, первый король зулусов, создатель и властитель огромного государства Чака. Ася сидела на троне перед этим собранием каменных королей, сидела, не зная, что будет дальше и чего ждут от нее предки. И человек железа, который стоял внизу, подножье ведущей к трону лестницы, тоже словно чего-то ждал. Взгляд его был прикован к каменному балдахину, к балдахину из лиц мертвых королей. Ася почувствовала страх и одиночество. Все происходящее было слишком непривычно, слишком таинственно, слишком величественно. Она поискала глазами Симону, чтобы увидеть знакомого, понятного человека, чтобы найти в нем поддержку. Но Симона не смотрела на нее. Она стояла у входа в подземный храм и что-то делала со своим странным телефоном. И тут Ася почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Она подняла глаза и с изумлением увидела, что каменные веки ее отца дрогнули. «Этого не может быть. Это всего лишь изваяние». Но веки отца открылись, и его глаза уставились на Сейну. Уставились пристально, внимательно, испытующе. Вслед за первым еще одно каменное изваяние открыло глаза. И еще одно, и еще. Каменные веки поднимались, взоры древних королей находили Асю. Последним открыл глаза каменный Чака. Теперь все эти короли смотрели на Асю, словно изучали ее, словно принимали у нее какой-то экзамен. Ася почувствовала то, что часто переживала во сне, будто она пришла сдавать какой-то экзамен, но не только не готова к нему, но даже не знает, какой предмет ей нужно сдавать, чего ждут от нее строгие экзаменаторы. Так и сейчас она не представляла, чего ждут от нее эти каменные короли. Время шло, секунды складывались в минуты, и вдруг губы каменного Чаки дрогнули и приоткрылись в полуулыбке. Следом за ним приоткрылись губы еще одного каменного короля и еще одного, а потом они все как один выдохнули. И дыхание коснулось Асейны, и она почувствовала благоухание цветущей акации, терпкий запах густой травы, запах весенней саванны, запах разогретой солнцем земли, запах парного молока. От этих запахов голова у нее закружилась, и на какое-то мгновение Асейна потеряла сознание, а когда снова открыла глаза, она по-прежнему восседала на хрустальном троне, а перед ней была только мертвая гроздь изваяний королей, гроздь высеченных из камня ликов. Нет, не из камня, а из серебристо-зеленого минерала, такого же, из которого был сделан ее амулет. Она по-прежнему восседала на хрустальном троне, а у подножья этого трона на коленях стоял человек железа. Увидев, что Асейна открыла глаза, он поднял к ней голову и проговорил голосом, полным почтения: «Приветствую тебя, королева». «Королева?» — удивленно переспросила Асейна. «Я вовсе не королева». «Еще не королева?» «Великие владыки прошлого одарили тебя царственным дыханием власти. Значит, отныне ты королева». Асейна молчала в растерянности, не зная, что ответить. Симона подошла к подножью трона и обратилась к человеку железа. «Благодарю тебя, отец. Благодарю за все, что ты для нас сделал. Благодарю от своего имени и от имени королевы. А теперь нам пора идти. Королеву ждут великие дела». Когда вертолет поднялся в воздух, унося Асейну и Симону в сторону столицы, на горизонте показалась еще одна винтокрылая машина, летящая к опушке леса Ндладли. Второй вертолет приземлился на том же месте, из него по трапу спустился господин Мбала, следом за ним его неказистый шеф. Господин Мбала выглядел теперь гораздо лучше, его раны зажили, во всяком случае, не было больше нашлепки на носу и повязки на руке. Правда, на правой щеке явственно просматривались следы собачьих зубов, но ни у кого из встречных не было желания пристально глядеть на господина Мбалу, это чревато неприятностями. Да, откровенно говоря, и встречных-то не было, вокруг было пусто. Прилетевшие направились к опушке. Под сенью большого дерева по-прежнему сидел человек железа. «Сакубона Баба!» — приветствовал его Мбала. «И ты будь здоров!» — сдержанно ответил ему кузнец. «С чем ты пожаловал в великий лес?» «Я привез нового законного принца, принца Бузикази, наследника великих королей».